Я решил немного повысить ставки. Пусть директор со своей кликой поломают головы. Вдруг я знаю больше их, думается, Дуплус уже и сам догадался, что в Колдовгасте появилась еще одна, третья сила, которая не подчиняется никому и плетет свои собственные интриги. Дуплус снова покраснел, но мне было ничуть не жаль его. Не находите, что поступили несколько опрометчиво. Я, конечно, ценю ваше искреннее рвение защищать детей, но, ведьмы, следовало предупредить меня. Возможно, понадобилась бы помощь кого-то из законников или совета магов. Я Геральт Даркин, профессор и магистр магии, преподаватель по защите от темных сил и волшебник первого ранга, выпрямившись в кресле, отчеканил я, сверкая глазами. Думаете, мне нужна чья-либо помощь? Помощь скоро понадобится другим. На этот раз Арчибальд Дуплус побледнел. Вечером я созерцал праздничный стол. Пиверас старался на славу. Отличной закусью мы были обеспечены на неделю беспробудной пьянки. Осталось только расставить на свободных местах бутылки с охлажденной самогонкой. Я приоткрыл окошко, впуская в комнату свежий морозный воздух, поставил вокруг стола дополнительные, также притащенные эльфом стулья. Нетерпеливо посматривал на часы. За окном уже давно стемнело, гомонящая школа постепенно смолкала, а я поджидал гостей. Первым явился прижимающий к груди, словно младенца, торбу с бутылками, Герман Бухальц. Трезвый, подтянутый и бодрый. Мой наказ завязать на время с выпивкой он воспринял буквально. За что честь ему и хвала, сегодня наверстает упущенное. Обнявшись, мы быстренько расставили бутылки. Хлопнув воздухом, материализовался Пиви. Жадно поглядывая на ломящийся стол, он довольно посмеивался. Отлично, у всех хорошее настроение. А пить под хорошее настроение удовольствие вдвойне. Чуть погодя в комнату ввалился ревущий как медведь Якоб Тварина, не преминувший в который раз помять мне ребра. Практически сразу за ним в двери вежливо постучали и я, приветливо и радушно улыбаясь, впустил нашего последнего участника, инструктора по чаролету Элорика Юнкерса. Все в сборе, можем начинать. Под шутки и прибаутки мы расселись за столом и я твердой рукой наполнил стаканы. За что пьем, дружище? Уже неплохо изучив мои привычки, осведомился Тварина, аппетитно хрустя пучком зеленого лука. Я даже встал с кресла и обвел собравшихся теплым и благодарным взглядом. Что я могу сказать этим парням? Только, здесь собрались мои друзья, настоящие друзья, которые никогда во мне не сомневались и всегда готовы прийти на выручку. Без вас я мало чего стою, вы лучшие, что есть в Кодовгасте. Я пью за вас, поехали. Лицо Бухальца непроизвольно сморщилось, будь он уже под мухой, разрыдался бы как дитя. Мы чокнулись, выпили, закусили и я начал рассказывать о своих приключениях, обо всем, что произошло со мной за последнюю неделю, о встрече с Симулом, о тюремном заключении, о столкновении с ведьмами и о том, как я обвел вокруг пальца Верховную. Меня слушали, охали, ахали, восторгались. Правда Тварина, хохоча и веселясь от всей широты своей необъятной души, во всеуслышание заявил, что я не все договариваю, и что с Вальпургией у меня все-таки что-то было. И чем больше я отнекивался, тем более он убеждался в своей правоте, заражая своей уверенностью остальных. Поначалу несколько стесняющийся столь шумного общества, как наше, Алрик, вскоре распробовал самогон и уже хохотал наравне со всеми. Нам было весело и хорошо, душевно сидели, и хотелось, чтобы этот вечер не кончался. Я не стал выносить на всеобщее обсуждение свои очередные догадки, домыслы и предположения. Просто не захотел. Мы собрались не для того, чтобы забивать голову очередными вопросами и подозрениями. Конечно, добрая попойка всегда предрасполагает к решению большинства проблем, но иногда о них хочется просто забыть, хотя бы на время. Поэтому я с удвоенным возмущением отбивался от колких нападок Тварины и продолжал уверять, что знать не знаю, что главная ведьма прячет в панталонах. Короче, гудели мы до самого победного конца и разошлись далеко за полночь. Ну как разошлись? Покачивающийся, как моряк на палубе попавшего в шторм корабля, Тварина вынес на закорках потерявшего сознание Бухальца. Пиви, чей нос светился в темноте, вызвался проводить уже не понимающего, где он находится, Юнкерса в его комнаты. Ну а я, сам на последнем издыхании, скинул обувку, дополз до кровати и вырубился. Проняло даже меня. Спал я, как самый честный и совестливый человек в мире, без снов и пробуждений. Очухался, когда за окном светило холодное декабрьское солнце, а на часах натикало 11. С трудом оторвал гудящую голову от подушки и протянул руку к предусмотрительно поставленному рядом с кроватью графину с огуречным рассолом. Жадно выпил половину и облегченно опрокинулся на спину. Ух, отлично посидели. Если меня слегка колбасит, то представляю, в каком состоянии остальные. Хорошо, что сегодня выходной. Остаток дня провел в праздном ничего не делании. А что, имею право. Я угробил за последние дни кучу нервов и сил. И неизвестно, сколько еще потрачу, стараниями своих явных и неявных недругов. Когда заявил Дуплусу, что знаю, кто постукивает на меня, разумеется, блефовал. Но сейчас, при более спокойном и зрелом рассуждении, мне стало казаться, что истина где-то рядом, совсем-совсем близко. Отчего-то мне показалось, что я почти нащупал хвост работающего на простатуса негодяя. А ведь и вправду, когда из школы исчезли четверо учеников, Дуплус рвал и метал, но он не знал, куда именно они запропастились. А ведь, насколько я понял, записку, заботливо положенную в учебник Грубуса, видели все мои ученики, один из которых был агентом жирного лекаришки. И если до последнего момента Дуплус со товарищи ни о чем не знали, значит этот некто просто не успел им все передать из-за нехватки времени, потому что отправился в числе вызвавшихся с Грубусом добровольцев в черную усадьбу. То ли хотел лично на все посмотреть, то ли просто в очередной раз выслужиться перед хозяевами, не знаю. Но он точно был среди четверки угодивших в плен к ведьмам школяров. Рамси отметался сразу. У него по-любому было время обо всем доложить, что ему стоило сначала оповестить о записке про статуса, а только потом прилюдно ее обнародовать. Остаются трое. Стинг, Торчил и Фимус. Так кто из них? Я усиленно задумался, да так, что еще тяжелая спазмилюги голова затрещала, как тонкий лед под весом вступившего на него мамонта. Фимус. Нет, не думаю. Я помнил слышанный мной разговор за стеной. Разобрать было сложно, звуки искажались, но точно могу сказать, что человек, разговаривающий с Айболитом, не был девушкой. Голос принадлежал парню. Итак, всего двое. Стинг или Торчил. Люциус, произведенный при моем участии в старосты, неплохой, в общем, малый. Или же угрюмый, нелюдимый Стинг, дружащий исключительно с Грубусом. Сам Торамси при ближайшем знакомстве окошелся не таким засранцем, каким изо всех сил себя изображал. Но Стинг, признаться, в этом парнишке я всегда чуял что-то дурное. Итак, возможно, Генри Стинг, худой, белесый, с вечно блестевшими глазами завзятого курильщика травки, с на редкость хреновым досье в портфолио. Впрочем, опираться на внесенные в классный журнал характеристики моих учеников все же не стоило. Они там все, если верить написанному, ушлипок на ушлипке и ушлипками погоняют. А нет, мои ребята не хуже признанных отличников и хорошистов. Они просто другие. Но вот Стинг, мог ли он затаить на меня обиду настолько, что стал трезвонить про статусу? Или он уже не первый год доносит ему обо всем, что происходит среди школьников? Или же его завербовали непосредственно для наблюдения за мной, и что могли ему посулить? Возможно, узнав это, я пойму и причину. Черт, неужели я опять окажусь прав, и хотя бы одной проблемой у меня станет меньше? Но мне нужна доказательство, весомые. Мне нужна хитрая ловушка, чтобы точно вывести предполагаемого предателя на чистую воду. И в этом деле мне понадобится помощь того, кому я стопроцентно доверяю. Нужно только тщательно все взвесить, чтоб уж ударить наверняка, чтобы лиходей не смог отвертеться. В понедельник я отправился в класс. Наступала новая учебная неделя. Я провел довольно своеобразные каникулы, и мне не терпелось заняться своей, уже ставшей привычным в этом мире, работой. Когда я вошел в кабинет по защите от темных сил, меня уже ждала вся группа, все 11 человек. Небывалый случай. Не успел я съязвить по этому поводу, как при моем появлении школяры дружно вскочили на ноги и начали громко аплодировать, радостно меня приветствуя. Я прошел к своему столу, сопровождаемый овациями, и чувствовал, как моя рода расплывается в невольной улыбке. Так меня еще нигде не встречали. Это дорогого стоит, скажу я вам. Заняв свое место, я жестами усмирил поднятый детворой шум и раскрыл школьный журнал. Воцарилась тишина, все неотрывно смотрели на меня, словно видели впервые в жизни. Я невольно откашлялся и чуть хриплым голосом сказал: «Спасибо, спасибо за все, ребята. Я тоже рад видеть вас, оболтусы и разгильдяи. Но если вы думаете, что смогли серьезно подлизаться ко мне, что спешу вас разочаровать. Я еще спрошу с вас за пропущенную неделю. В ответ я увидел довольные наглые ухмылки. Неужели они готовы стерпеть любое наказание, лишь бы вновь возобновить наши уроки? Значит, не такие они пропащие, эти мальчишки и девчонки. Я выдвинул стол и привычным жестом извлек холодненькую бутылочку свежего эля. Фридрих Штрудель поднял вверх большой палец. Я показательно вздохнул. «Штрудель, мне уже некуда ставить тебе оценки. Если директор пролистает журнал, он решит, что ты золотой медалист и состоишь не в той команде». Ученики дружно захохотали. Я, покачивая головой, сообщил. «Директор Дуплус пообещал нам выделить большой зал для занятий физкультурой и самвипом. Так что зима не будет помехой на пути к самосовершенствованию. Все рады, надеюсь, за исключением неуклюжего увольня Станкевича, который любые повышенные нагрузки воспринимал в штыки, все довольно загалдели. Йохан же, на мой взгляд, стал еще шире, с тех пор, как я видел его в последний раз, о чем я не преминул ему сообщить, добавив, что по нему турник давно плачет. Новый взрыв хохота. Никто из них пока не знал, что такое турник, но наверняка все решили, что это какая-то весьма забористая штука типа кросса и отжиманий. Так, посмеиваясь и переучиваюсь, мы и провели целиком первый урок. Я просто наслаждался общением с детьми, они же, соскучившись по моему остроумию, не сводили с меня обожающих глаз. Наверняка Рамси с Торчилом уже по 10-му разу пересказали остальным, как я бесстрашно заявился в ведьмино логово и облапошил верховную ведьму. Так рождаются легенды. Балагуря и посмеиваясь, я исподволь присматривался к Генри Стингу, и мне показалось, что я начал замечать в его поведении то, на что раньше не обращал внимания. Или я теперь просто внушаю себе это? Он так же, как и другие, смеялся, подтрунивал над Грубусом, смотрел на меня, но иногда на его лицо набегала какая-то тень, словно что-то нехорошее и темное всплывало в его мозгу, заставляя замыкаться в себе и тоскливо смотреть по сторонам. Эта тень быстро уходила, и он опять становился самим собой. Злоба, какая-то затаенная злоба жила в этом парне. На кого он злился? На меня, на своих одноклассников, или на себя, потому что вынужден делать то, что ему не больно нравится? Я этого не знал, да и не мог судить наверняка. Возможно, я вообще ошибаюсь по всем фронтам. Возможно, когда прозвучал звонок и я милостиво всем разрешил выйти проветриться, в классе осталась одна Венера Фимус. Кусая губы, потеряв свою обычную самоуверенность, она нерешительно глядела то на меня, то в парту и глубоко вздыхала. Пока я не выдержал и не проворчал: «Фимус, от твоего пыхтения у меня начнется несварение желудка. Ты хотела со мной о чем-то поговорить?» Я открыл бутылочку и хлебнул эля. Штрудель наловчился накладывать на бутылки заклятия заморозки, и даже спустя несколько часов напиток оставался холодным и освежающим. Способный малый, может, стоит его привлечь к процессу производства и розлива самогона? Профессор Даркин, нервно начала девушка, бросая беспокойные взгляды на закрытые двери, словно опасаясь, что нас подслушивают или кто-то вернется преждевременно. «Вы правы, мне нужно с вами поговорить». Я, наслаждаясь каждым глотком, допил бутылку, положил руки на стол и строго сказал: «Надеюсь, это не то, что обычно обсуждают со своими родителями, типа случайной беременности или... что, правда что ли?» Венера вспыхнула и зачастила: «Нет, нет, как вы могли подумать, я вообще... и... словом, я совсем о другом». Я облегченно выдохнул. «Фух, а то ведь только таких новостей мне не хватало». Я смягчил тон. «Ну ладно, время-то идет. Что там у тебя стряслось?» «У меня проблемы, учитель». Венера чуть не всхлипнула. Я насторожился. «Что происходит, Венера?» Я начала видеть странные страшные сны. Решившись, выпалила она. Я похолодел. «В этих снах какой-то человек угрожает мне. Угрожает расправой, если я не буду выполнять его приказы. И поверьте, это не бред. Эти сны настолько реальны, что, просыпаясь, я думаю, что они продолжаются». Я неуверенно почесал в затылке. «Сны, может, виной тому половое созревание? И что же хочет от тебя этот человек из кошмаров?» Венера сжалась в комочек и жалобно посмотрела мне прямо в глаза. Прошептала: «Он требует шпионить за вами. В противном случае обещает мне лютую смерть. Я боюсь, очень боюсь, учитель. Может, тебе стоит поговорить со школьным психологом, или там профессором Фьючер? Область ее познаний должна по идее граничить. Вы же преподаватель по защите от темных сил и заклинаний». Со слезами воскликнула девушка: «Помогите мне». Я, икнув, ошарашенно смотрел на нее. Кажется, у меня начинаются новые проблемы. Глава 10. Глава 10, в которой я беседую с учителями, размышляю, вспоминаю и получаю нового ученика. Каменникус хмурил брови, двигал желваками и неосознанно потирал мозолистые ручищи. Кажется, он никак не мог понять, чего мне от него надо. После окончания своих занятий, на перемене, я заявился к нему в класс, где он преподавал магическую архитектуру. Кратко и содержательно изложил ему цель своего визита и теперь никак не мог дождаться внятного ответа от этого неандертальца. «Иногда я пользуюсь этой комнатой», – бурчал он. «Она большая и неплохо подходит для возведения конструкций, и для работы с камнем подходит. И как часто вы ею пользуетесь, коллега?» – напирал я. «Вот директор Дуплус мне сказал, что вы возражать не будете, если я попрошу вас мне ее уступить. К тому же только на время зимнего периода. Как по весне наладится погода, я тут же ее освобожу». Николай с сомнением посмотрел на меня. «Директор, говорите, он самый, такой благородного вида старичок с бородой, не припоминаете? Ему еще доктор про статус выписывает свечи от геморроя. Неужели? А то, ну не знаю». Я терпеливо вздохнул, наклонился к нему и вкрадчиво произнес: «Вы не думайте, я же не с пустыми руками к вам пришел». В глубоко запавших под массивными надбровными дугами глазках профессора мелькнуло любопытство. Я жестом опытного барыги распахнул полу сюртука и продемонстрировал ему засунутую во внутренний карман бутылку. Каменникус жадно прикипел к ней взглядом. «Как не скрывайся, а слухи о том, что я периодически подчую своих друзей каким-то загадочным и удивительным белым вином, начали упорно ходить по Колдовгасту. И думается мне, некоторые из персонала школы мечтали попасть в число этих избранных. Что это у вас? То, о чем вы подумали?» Я вытащил семисотку и наглядно булькнул содержимым. «Эликсир жизни, старинный рецепт нашей семьи. Принимать охлажденным, под хорошую хавку, для повышения настроения и улучшения работы детородных органов». Каменникус воровато оглянулся и протянул руку. Бутылка мигом исчезла в складках его мантии. Взамен он протянул мне связку с двумя ключами. «Комната ваша, профессор Даркин, до первого тепла. Заметанно, коллега. Прекрасно, надежная и безотказная. Жидкая валюта и в этом мире здорово облегчает жизнь». Положив ключи в карман, беззаботно насвистывая, я отправился дальше. Хотелось поговорить с мисс Фьючер, а для этого мне требовалось вернуться в крыло, где располагался и мой кабинет. Если помните, моими самыми близкими соседями были Бухальц, про статус и учительница предсказаний Мари Фьючер. Она то и была мне нужна. Я всерьез воспринял рассказанное бедняжкой Фимус. Как я уже железно уяснил, в этом мире возможно все, и отмахиваться от слов своей ученицы я не имел права. Потому и хотел проконсультироваться с Фьючер, что еще за Фредди Крюгер объявился, и не имеет ли он отношения к моему личному недоброжелателю, а может, это одно и то же лицо, что весьма вероятно. Я же не знаю всех способностей этого волшебного Мориарти. Перед дверью молодой учительницы остановился, пригладил волосы, одернул сюртук и вежливо постучал. Приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Мисс Фьючер со своим обычным, слегка рассеянным видом стояла возле классной доски и задумчиво смотрела на пустую поверхность. В пальцах она сжимала кусочек мела. Кроме нее в классе пока никого не было. Я деликатно кашлянул, и она обернулась. Маленькая, стройная, рыжая, интересная женщина, и странная. А с другой стороны, кто здесь мог похвастаться абсолютной нормальностью? Я, что ли? Или мир, в котором я оказался? Профессор Даркин, опять пришли спасать меня от чудовищ? Чуть насмешливо спросила она, глядя на меня затуманенными зелеными глазами. Я учтиво шаркнул ножкой и небрежно усмехнулся. «Если понадобится, я всегда к вашим услугам, мисс Фьючер. Но, боюсь, цель моего визита носит, скорее, профессиональный характер и затрагивает специфику ваших занятий. Вы меня сходу заинтриговали. Проходите, присаживайтесь». Она вытерла испачканные мылом пальцы, села за письменный стол и, готовясь отвечать на мои вопросы, улыбнулась. Я уселся прямо напротив нее, за первой партой. Задумался, с чего начать. «Надеюсь, что не отвлекаю вас, перемена закончится с минуты на минуту». Она отмахнулась. «У меня целый свободный урок впереди, так что некоторое время у вас есть, дорогой профессор. Скажите, что вы знаете о снах? Понимаю, что вы преподаватель предсказаний, изучаете пророчества. Но, насколько я знаю, бывают пророческие сны. А есть ли сны, способные причинить вред тому, кто их видит, или же существует возможность насылать через сновидение чар или даже самому проникать в чужие грезы. По ворохам моих вопросов Мари Фьючер невольно подалась назад, вжимаясь в спинку стула. Она удивленно округлила рот. Вид у нее стал еще более рассеянным, хоть бы у нее процессор не завис, подумал я. «О-о, вы меня огорошили, профессор. Столько вопросов сразу. Даже не знаю, с чего и начать. А начните со снов», предложил я, устраиваясь поудобнее и готовясь к лекции. «Видите ли, я расширяю уровень подготовки своих учеников. Они должны уметь противостоять любым негативным проявлениям магического искусства. Черные сны, проникновение извне, замутнение рассудка спящего. Чем не атака темных сил через сновидения?» Маленькая профессорша несколько нервно поводила ладонями по столешнице, словно тщательно обдумывала, о чем мне можно сказать, а о чем нет. Я выжидал. Мне спешить было некуда. До завтрашнего утра я совершенно свободен. Знаете, я думаю, что теоретически это возможно, устремившись взглядом куда-то в иное измерение, наконец произнесла Фьючер. Достаточно опытный и практикующий маг, знающий необходимые заклинания и проведя соответствующие ритуалы, способен проникать в разум спящего человека. Я читал об этом давно, еще когда училась в университете на преподавателя. Другое дело, что никогда не сталкивалась ни с чем подобным. Проникновение в чужие сны, взлом сознания – это из области запретной магии, эти чары вне закона. Теорию их работы изучают, но не преподают. И, насколько мне известно, волшебник, осмелившийся на подобный шаг, должен не столько обладать огромными внутренними ресурсами, сколько быть готовым к аморальным беспринципным действиям. Что вы имеете в виду? Меня весьма заинтересовал ее рассказ. Один мой знакомец, норовящий усадить меня голым задом на раскаленную плиту, идеально подходит под данное Мари описание. Чтобы проникать в чужие сны, требуется отменная подготовка и знание специальных ритуалов, очень нехороших, жутких в своей основе. Даже не пытайтесь у меня узнать, каких. Я настолько глубоко не вникала в изучение истории этих запретных заклинаний. Так что, суммируя все ваши вопросы, напрашивается однозначный ответ. Да, это возможно. Как, насколько действенно и опасно для жертвы агрессии, я не знаю. Я достал из жилетного кармана часы луковицу. Время неумолимо бежит. Скоро в класс нагрянут ученики. Я вздохнул и сказал: огромное спасибо за интересный рассказ, мисс Фьючер. Как защититься от проявления подобных чар, вы, думаю, не в курсе. Я задал вопрос мимоходом, уже зная, что она ответит, и не ошибся. Учительница покачала рыжей головой. Чтобы знать противодействие, нужно отлично разбираться в самом действии. Сами понимаете, все мои знания строятся на воспоминаниях о давно прочитанном. Я вылез из-за парты и отвесил благодарный поклон. Еще раз спасибо, любезная коллега, любое знание воистину бесценно. Я вернулся в свою комнату и подошел к окну, одернул штору и расплющил носа холодное, запотевшее стекло. Снаружи опять сыпал мелкий, похожий на миллионы кусочков падающей ваты снег. Он уже покрыл плотным сплошным слоем окружающие замок окрестности, поблескивая алмазной россыпью в лучиках проглядывающего изредка в прорехах туч декабрьского солнца. Время бежит, да, скоро Новый год. Я уже слышал, что ученики и активисты из взрослых готовят новогодний бал. Где-то на первом этаже есть специально предназначенный для праздничных массовых гуляний огромный зал. Туда планировали поставить елку и устроить праздник для детворы. Затем все разъедутся на двухнедельные каникулы. Я задумался, может, и мне стоит на некоторое время сменить обстановку, умотать в какой-нибудь городишко. Не знаю, я постоянно попадаю из огня да в полымя, так что не хочу загадывать наперед. День прожил и то хорошо. Я уселся в придвинутое к камину кресло и, завороженно, словно первобытный человек, глядя в огонь, призадумался. Что-то в последнее время я стал часто предаваться этому занятию. Так, глядишь, скоро и философом стану. В свою бытность обычным физруком я не озадачивался лишний раз глубокими размышлениями. Как же мне помочь Венере? Я не знал. Я не могу проникнуть в ее сон. И не знаю, как помешать неизвестному приходить к ней. Твин Пикс какой-то начинается. Мне еще не хватало отвечать на вопрос, не дай бог, конечно, кто убил Венеру Фимус. А этот неизвестный ублюдок опасен, очень опасен. Тут уж и дураку понятно, что это взрослые дофига знающие о различных аспектах магии человек. Прекрасно разбирается в запретных заклинаниях, и не брезгующие их и применять. Я попросил Венеру описать ее человека из сна, что грозил ей смертью, втайне надеясь, что мелькнет что-то знакомое. Но девушка тут мало чем смогла помочь. Человек в тени, в черном, неясные очертания лица, вкрадчивый, полный угрозы шепчущий голос. Все. Его она никогда не видела наяву, не густо, прямо скажем. Я-то уже рассчитывал услышать нечто, а вообще этот дядька немного напоминает профессора Мерлински или уважаемого доктора Горация Простатуса. Фигушки. Вот если бы мне его увидеть самому, хоть одним глазком. Но как, у кого еще спросить, кто обладает достаточной квалификацией в этой области? А может, я сам? Меня аж всего подбросило от подобной мысли. А почему бы и нет? Геральт Даркин весьма серьезный чародей, кто знает, насколько глубоко простираются его знания. Но как мне докопаться до них? Я сам себе напоминал оголодавшего бродягу, который кругами ходит вокруг банки с тушенкой, не имея под рукой открывалки. Эх, скорее бы уже мой новый друг-следователь определился, что ли, по поводу томящегося в железном черепе гоблина. Уверен, Жабалаб смог бы мне помочь. Нутром чую, что с этим зеленым парнем мы бы спелись, сработались, в общем. От праздного балдежа меня отвлек возникший в комнате бестелесный голос одного из директорских секретарей. «Профессор Даркин, вас просит к себе зайти профессор Мигера Шмондис. Кабинет завуча на втором этаже, в северном крыле школы. Мне показалось, что я ослышался. Чего? Старая калоша желает меня видеть, с какого перепуга? Хотелось послать ее на хутор бабочек ловить. Потом я напомнил, что Шмондис помимо преподавания истории магии, занималась и организационными вопросами, в качестве завуча. Возможно, дело сугубо рабочее. Посмотрим. В пространстве огромного замка я уже более-менее ориентировался, так что довольно быстро отыскал кабинет Мигеры. Постучав, вошел. К своему облегчению, увидел, что старая паучиха не одна. Значит, приставать не будет. Посреди комнаты стоял парнишка лет 17 и отчаянно краснел. Я с подозрением обошел его и приблизился к рабочему столу, из-за которого выглядывала седая голова мисс Шмондис. «О, мой дорогой Геральт, в силу преклонного возраста позволила себе понебратские отношения госпожа Мигера. Садись, голубчик, садись. Сесть я всегда успею», позоновски цыкнув зубом, усмехнулся я, опуская свой зад на свободный стул. Юнец за моей спиной неловко переминался с ноги на ногу. «Провинившийся ученик готовится к прилюдной экзекуции. Чем могу быть вам полезен, уважаемая?» Очаровательно улыбаясь, как черепаха тортила, завуч указала волшебной палочкой на паренька. Тот заметно занервничал. Что за малый, из какого класса? Ввиду большого количества учащихся я, конечно, далеко не всех еще видел или тем более знал по фамилии. Вот, голубчик, хотела представить вам нового ученика из вашей группы. Я недоверчиво посмотрел на нее. Что-что, обычно тех, кто не тянет школьную программу, или остается на второй год, переводит в другой класс в начале сентября, а не под занавес полугодия. Что, кто-то особо повинился, что его решили отправить в мою команду неудачников, и у этого паренька досье пестрит страшными подробностями его бестолковой ребячьей жизни. Странно, очень странно. Не говоря ни слова, я внимательно присмотрелся к нему. Среднего роста, телосложения, брюнет с непослушными густыми волосами, на вид не дебил. На хамло тоже не похож, возможно, сильно отстает по многим предметам. Или это тоже часть непонятного эксперимента Дуплуса, отделяющего среди старшеклассников зерна от плевел. «Тебя как зовут, болезный?» – сурово спросил я. Юноша со страхом посмотрел на меня и тем не менее довольно громко произнес. «Роман Гринвальд, сэр». Звучное имечко. Я повернулся к ухмыляющейся как прародительница всех ведьм профессорши. «Мисс Шмондис, возможно, я не до конца все понимаю, но зачем мне еще один ученик? Насколько мне известно, те, кто был зачислен в самые отстающие, и так уже в моей группе. Остальные успешно осваивают мой предмет самостоятельно». Гринвальд что, резко отупел? Без ложной скромности добавлю, что мы, в свою очередь, достигли очень большого прогресса и продвинулись довольно далеко. Этому парню будет тяжело наверстать пропущенное. Завуч смотрела на меня блеклыми глазками ничего не понимающей невинной старушки. Эдакий божий одуванчик. Решила прикинуться дурочкой, старая перечница. И что же мне со всем этим делать? Я еще раз осмотрел парня. Прислушался к внутренним ощущениям. Не знаю, не знаю. Вроде, обычный нормальный пацан. Надеюсь, Дуплус таким топорным образом не пытается мне втюхать очередного соглядатая, испугавшись, что я и впрямь раскрыл их агента. С него станется. Да нет, слишком грубая работа. А может, на это и расчет, что я так и подумаю. Черт, я окончательно запутался. Понимаете, Гринвальд очень плохо учился в последнее время, начал пропускать многие занятия. Вот мы и решили, что вы сможете на него повлиять. Остальные ваши ученики стали намного дисциплинированнее. Я, хмыкая, изображал сомнение. Загвоздочка. Ты то сам как, не против перейти ко мне в группу? Конечно, конечно, профессор Даркин. Юнец едва не выскочил из мантии, проявив настоящие живые эмоции. Он с надеждой заломил пальцы. Я скривился. Черт, да этот хлопчик и впрямь жаждет вступить в наши немногочисленные, но дружные ряды. Кажется, моя группа начинает обретать ореол культовости в стенах Колдовгаста. Так, глядишь, скоро отбоя от желающих не будет записаться ко мне в класс. Должен предупредить, что ты не на курорт приезжаешь. Я человек справедливый, но строгий. За малейшую провинность и неуважение пеняй на себя и готовь задницу. Прошу прощения, мисс Шмондис. Что вы, профессор? По девчоночи захихикала она. Вы так образно рассказываете про задницы. Поморщившись, я сказал, ладно, беру, завтра чтобы с утра был в моем классе, без опозданий. Торчил за старосту, все организационные вопросы в мое отсутствие через него. Гринвальд торопливо кивал, опасаясь, как бы я ни передумал. Шмондис же радостно прокаркала, очень хорошо, профессор, очень. Вот их и снова 12, меня словно иголкой кольнуло. Она же, не заметив, принялась что-то лопотать о необходимых для перевода ученика бумагах, и что сама лично займется этим. Я, не обращая более внимания на ее трепотню, лихорадочно вцепился в это число. 12. Отчего-то директору было очень нужно, чтобы количество моих учеников составляло ровно 12. Только этим и обусловлен в первую очередь перевод романа Гринвальда ко мне. Почему? Что в этой цифре? 12. Что-то свербило меня, настойчиво подсказывая, что за суматошными и хлопотными событиями последних дней я что-то упустил. Забыл. Что-то, связанное с числом 12. Глава 11. Глава 11, в которой я продолжаю учить, получаю весточку от Жерара Терьера, принимаю очередное решение, а Новый год приближается. В широком представлении романа Гринвальда классу особой нужды не было. Ребята уже седьмой год обучались под крышей Колдовгаста и хорошо знали друг друга. Единственное, что моих питомцев, как и меня, смутил сам перевод юноши из другого класса. Повторюсь, особо отстающим он не был, в конфликтах со взрослыми не состоял. Пусть и талантами особыми не особыми, но и отсталым дебилом не являлся. Выбрали худшего из лучших. Странно, очень все это странно. Самому-то Гринвальду мои занятия очень пришлись по душе. И даже когда он на первом же уроке плюхнулся пузом на пол и попробовал отжаться 20 раз, его не сбило с положительного настроя. А ведь парнишка всего лишь опоздал на полминуты. Ну да ничего, я ни с кем церемониться не собирался. В остальном он проявлял похвальное рвение. Разминка и гимнастика ему понравилась. Занятия самообороной вообще привели в восторг. Идею с превращением отжатого у каменикуса помещения в спортзал поддержал всеми руками. Странно, что этому парню делать в моей группе. В перевоспитании он определенно не нуждался. 12. Все дело в этой чертовой цифре. В среду я начал собирать добровольческий отряд для приведения нашего спортзала в благопристойный вид. Предстояло избавиться от лишнего хлама, все вымыть, выскоблить. Ничего сверхъестественного. Главное, чтобы было чисто. В отсутствии спортивных снарядов и инвентаря обойдемся малым. Бег, занятия с амвипом, кое-какие физнагрузки. Надо еще будет соорудить турник и раздобыть мяч. Думаю, сделать разметку на полу для мини-футбола и соорудить пару ворот труда не составит. Так что, жизнь, что называется, кипела. Мои двоечники прилично успевали в практических занятиях и весьма неплохо отвечали по теории, когда я с самым вельможным видом, пролистывая учебники, озадачивал их вопросами. Очень здорово помогали пометки Даркина, испещрявшие почти все страницы книг. Он считал, что школьная программа излишне замусорена всякой ненужной чушью, что предпочитают вбивать в детские головы на уроках. Много воды и мало пользы. Читая книги и сверяя написанное с его размышлениями, я приходил к выводу, что он был прав. Так я и сам уже неплохо поднаторел в искусстве защиты от темных сил. Теоретически, на практике применять серьезные заклинания я пока опасался. Хотя, как мне думалось, если прижмет, то уж точно буду знать, с какой стороны браться за волшебную палочку и что говорить. Все прочитанное и узнанное я намертво запоминал. Так вот, о добровольцах вызвались все. Что ж, тем лучше. Старости я поручил взять это дело под контроль, раздобыть ведра, швабры, щетки и прочее. Для троих же я изыскал особое задание. Для Блумквиста, Эммы Нолик и Фридриха Штруделя. Да, да, особое задание. Я решил не откладывать с выявлением предателя в наших сплоченных рядах. Посему к Стингу у меня было повышенное внимание. Пора и убедиться в своей правоте. Вот я и разработал свой снехитрый план, чтоб прищучить мерзавца с поличным. А Нолик, Штрудель и Блумквист были нужны для фона, как статисты. Естественно, никто ни о чем не подозревал. Я оставил эту троицу после уроков и с самым внушительным и заговорщицким видом посвятил их в подробности одного дельца, в котором они должны мне помочь. Дело щекотливое и не для широкого освещения. Мягко сказать, сомнительное, но нужное. Разумеется, я могу на них положиться. Все трое заверили, что да. Главным условием была полная секретность. Меня заверили, что все будет в лучшем виде, а как же иначе? Мне стоит только попросить, и они все сделают. Я и попросил. Для наших будущих занятий понадобятся кое-какие вещи, которых в школе не достать, посему я на выходных буду вынужден срочно отбыть за ними. Вещи эти довольно сомнительного толка, мне придется протащить их обратно чуть ли не контрабандой. На школьный замок были наложены мощные чары для контроля за несанкционированными магическими перемещениями. Поэтому просто перетащить что-либо, воспользовавшись телепортом, было невозможно. Подобные штуки могли проворачивать только служители закона в особых случаях. Во всех же остальных требовались сложные заклинания и подходящие средства перемещения, наподобие двух связанных незримой магической нитью шкафов, как у меня в классе и в гостинице «Безголовый принц». Так что все по старинке. Вот и необходимо, чтобы меня прикрыли в нужный момент надежные люди, которым я могу доверять. Мне понадобится помощь в проносе этих вещей. Я взял с каждого из выбранной тройки слово, что в условленный час они будут встречать меня у школы на транспортной площадке и что я на них рассчитываю. Все согласились. Ореол таинственности и привкус незначительной опасности щекотали им нервы и разжигали жарким огнем юношеские сердца. Разумеется, с каждым я беседовал по отдельности, втайне от остальных. Каждому наградил с 3 короба. И, конечно, я знал, что эта тройка белых коней разболтает о нашей страшной тайне в первый же свободный вечер своим товарищам по классу. И, конечно, уши Генри Стинга будут тут весьма кстати. Трюк, старый как мир, и строился он лишь на том, что Стинг не догадывается, что я начал его подозревать. В противном случае вся моя затея не стоит и выеденного яйца. Так-то, опять разговаривал с Венерой Фимус. Девушка тайком сообщила, что с прошлого раза к ней никто не приходил во сне, и что уже 2 ночи она спит спокойно. Я заверил, что уже работаю над ее бедой и не позволю никому тревожить ее сон, что я не брошу ее. Черт, нечто похожее я уже обещал одному парню, причем совсем недавно, тоже обещал помочь в беде. Теперь он мертв. Нет уж, хрена лысого, я буду землю грызть, но постараюсь найти этого ублюдка. В том, что за всеми странностями, происходящими в Колдовгасте, стоит один и тот же человек, я более не сомневался. А еще у меня состоялся сеанс связи с Жераром Терьером, следователем. Беседа вышла весьма плодотворной, что и говорить. А произошло все так: во время нашей встречи в тюряге мы условились, что Жерар сам будет связываться со мной и посвящать в инструкции и делиться свежими новостями, ну и заодно узнавать новости от меня. Я же должен был звякнуть ему только в случае крайней необходимости, каковая, на мой взгляд, пока не назрела. Расследование Терьер проводил под черным флагом, можно сказать, неофициально, и посвящены в него были немногие люди из его службы. Для широкой общественности подробности убийства Симула никак не афишировались. Никто не знает, ничего умер мальчишка, какое заклинание его сгубило. Я оказался невиновен, других подозреваемых и близко не было. Нашли мертвым, возможно, не выдержало сердце. Все знают, насколько слабое здоровье было у бедняги. Классическое дело в стол. С подачи Терьера так заставили думать всех непосвященных. Но я уже понял, что мой старинный и позабытый друг уже почуял запах наживы, и, подобно псу, раз вцепившись, уже не разомкнет челюсти. Я как раз находился в своей комнате, когда тускло замерцало покрывшееся снаружи изморозью окошко. Я насторожился и бросил подозрительный взгляд на проявление волшебной силы. А оконное стекло, пойдя мелкой рябью, превратилась в размытый круг, похожий на начищенную до зеркального блеска стальную пластину. В ней отразилось суровое худощавое лицо следователя, упрямая челюсть, стальные глаза, неумолимый служака закона во всей красе. Я, не мешкая, подошел к окну и поздоровался. «Вечер добрый, Геральт». Голос терьера доносился как будто из-за стены, а изображение не могло похвастаться особой четкостью, но все равно сеанс двусторонней магической связи впечатлял. «МТС отдыхает. Удачное я выбрал время. Ты один и трезвый», усмехнулся я. «Чем обрадуешь, страй друг?» Терьер, не совсем вникнув в мои слова насчет трезвости, пожал затянутыми в серое форменное сукно плечами. «Особо хвастать нечем. По обоим делам, злобнуса и симула, пока глухой затык. Все, что на данный момент мог, я уже сделал и даже больше. Несет первостатейным тухляком. Мое начальство не дало прямой приказ поставить штамп закрыто только из уважения к моей репутации. Но максимум, что еще могут выделить, это время до весны. В нашем распоряжении вся зима, Геральт. Если к первому теплу мы не распутаем эти убийства, все останется как есть». Я скрипнул зубами. «Вполне возможен и такой вариант. Что мешает моим недругам залечь на дно и спокойно вынашивать дальнейшие планы о злодеяниях, в ожидании, пока не стихнет вся шумиха? Не забывай, что мы ищем не одного убийцу, а двух», напомнил я, «а также вероятный сговор определенных лиц с непонятными пока целями». «Вот здесь мне и видится самое непонятное», — скривился следователь. «Убийство злобнуса. Готов поставить свое годовое жалование, что в нем как пить дать замешано школьное руководство, но, я не могу представить мотивов Арчибальда Дуплуса», — признался Жерар. «Ты новичок в Колдовгасте, много из-за болезни не помнишь, но мне то отлично известно, что директор неплохой человек. Дуплус всегда горой стоял за своих. Да, он может показаться мелочным и сварливым заплесневелым грибом, но чтобы он напустился до убийства своего учителя, поступился принципами потомственного чародея, я отказываюсь в это верить». На миг я призадумался. В словах терьера была своя соль. Я это понимал, да и сам видел, что иногда Дуплус словно разрывается на две части. Так что же за чертовщина происходит, что заставляет его совершать странные и жестокие, пусть пока и недоказанные поступки? Кто может запугать волшебника его уровня и заодно почти всех профессоров в придачу? «У меня есть кое-какие новости о нашем таинственном неизвестнике», — помявшись, все же решил рассказать я о сновидениях Венеры Фимус, о том, как, подделав мой почерк, мой враг заманил четверых учеников в черную усадьбу, и о своих героических деяниях по их вызволению. Надеюсь, Жерар не будет сильно смеяться. Он и не смеялся. Наоборот, его серые глаза выражали большое беспокойство. Он потер подбородок и сказал: «Плохо, Геральт, все очень плохо. Управление человеком, тем более волшебником, через сны — это совсем не шутка. Это из области запретной магии. Я читал, что в давние времена таким образом создавали лунных марионеток. Не слышал или не помнишь, чародеи, которые во сне, в состоянии транса, пользуясь магией, направляемой чужой рукой, творили воистину страшные дела? По моей спине пробежали кусачие холодные мурашки. Эге-ге, а ведь и впрямь все может быть еще опасней, чем я думал». Представил себе Венеру, с закрытыми глазами всаживающую мне ночью нож в бочину, и вздрогнул. «Твою мать! Темная длань, лунные марионетки, возможно, что-то еще, из того, что мы не знаем. Это страшный человек, Геральт, хитрый и опасный. Будь осторожен». «Ха», — утешил, — «это я и так, мягко скажем, подозревал, но легче от этого не становится. Я изучил досье на всех преподавателей и членов школьного персонала», — Жерар разочарованно развел руками. «Что-либо однозначно сказать крайне сложно. Я не вижу никакой причины и никаких мотивов, чтобы кто-то из этих людей начал совершать подобные вещи. Мерлински, Простатус, Шмондис», — начал перечислять я. «Более всего на роль злодея подходил ублюдус Злобнус», — усмехнулся терьер. «Но он, как ты знаешь, мертв. Тело его кремировано, а прах содержится в усыпальнице волшебников. Даже повторного осмотра я теперь не смогу сделать, чтобы связать его смерть с руководством школы. Смотри в оба, Геральт, смотри и все подмечай. Кто-то где-то обязательно проколется. Да, ты, наверное, не помнишь, но это напоминает мне те времена, когда мы с тобой в Грозинскуле на страших курсах охотились за привидениями. Только мы вдвоем против всех. Были времена». Я невольно улыбнулся и сказал: «Ну и как, удачной была охота?» «Относительно. Сначала мы их, потом они нас». «Чего?» Терьер смерил меня недоуменным взглядом. «Геральт, не хочешь ли ты сказать, что забыл о том, что в каждой колдовской школе обитают настоящие привидения, с которыми иной раз лучше не связываться, что и в колдовгасте. Ну конечно, я утробно хрюкнул. Черт, а ведь сколько раз я полушутя говорил, что до сих пор еще не встретил в замке ни одного призрака, а они, оказывается, и впрямь существуют. Любопытная информация, тут же подумалась мне, и полезная. Привидения обитают здесь сотни лет, незримы и неслышимы, если их не потревожить, но сами наверняка много видят и слышат, и знают. Постаравшись скрыть охватившее меня возбуждение, я торопливо сказал: «Жерар, тебе передали мою просьбу о ходатайстве за гоблина Жабалапа? О, я и забыл об этом зеленом проходимце», — воскликнул терьер. «Зачем он тебе нужен, Геральт? Обычный дремучий шарлатан, который под воздействием отвара из мухоморов только и может что наколдовать себе рога буйвола на голове. Он и двух слов на общем языке связать не в состоянии. Не знаю, не знаю», — покачал я головой, не принижая его способности. «Дружище, в тюрьме со стороны охраны к нему повышенное внимание. Парень невиновен, и к тому же я давно хотел заняться изучением гоблинской магии. Мне нужен этот малыш, Жерар. Возможно, он сможет мне помочь в моей проблеме с памятью». Следователь вмиг подобрался и серьезно сказал: «Ну, раз ты так считаешь, в принципе, я разговаривал с судьей, ему гоблин и даром не нужен, но вот выпустить его задарма тоже не выйдет. Нелюбезный ли судья коррупции должен был приговорить моего знакомца к повешению?» Понимающе усмехнулся я. «Он самый, и меньше чем за десяток полновесных золотых монет он не подпишет бумагу об освобождении твоего зеленого друга». Я прикинул содержимое своего ящика с деньгами, отложенные из зарплаты деньги. «Более чем достаточно. Считай, что деньги уже у него, Жерар. Если у тебя есть возможность, заплати ему. При первой же встрече все отдам, ты меня знаешь». Следователь кивнул и удовлетворенно сказал: «Ну вот, опять передо мной промелькнул тот Геральт, которого я знаю. Надеюсь, это не самый плохой человек в мире», — ухмыльнулся я. Жерар покачал головой. «Береги себя, Геральт, и не лезь в петлю бескрайней необходимости. Больше слушай, чем делай. С ведьмами ты, конечно, связался зря. Да, понимаю, что у тебя не было особого выбора, но не стоило. Ведьмы из черной усадьбы те еще твари. Хитрые, мстительные, коварные. Сгубили ни одного чародея, суки. А если бы ты знал, на что способна их верховная? Это настоящий демон в обличии женщины, это существо, которое вынет из тебя душу». Я тактично молчал, понимая, что Жерара наболевшим, что мужику нужно выговориться. Видать, что-то личное. Когда Жерара задаченно умолк, сконфуженный своим внезапным порывом, я ему пообещал, что буду паинькой. «Но вы же меня знаете, я просто обожаю встревать в различные скверные ситуации. Встрял и на этот раз. У меня из головы не шли слова следователя об отсутствии мотивов у предполагаемых преступников. Вполне возможно, что кто-то из профессоров начал практиковать запретные знания и ведет какую-то свою, таинственную и жуткую игру. Это ладно, хрен с ним. Может, он хочет свергнуть руководство школы, растерзать лично меня на тысячу кусочков, уничтожить колдовгаст. У таких психов всегда найдется куча причин, оправдывающих их действия. Речь не о нем, а о том, что движет Дуплусом и его кликой. Они заморались в том еще дерьме. И ради чего? Что такого узнал о них Злобнус, что лишился из-за этих знаний жизни? Явно не новости, что у директора любовная интрижка с завучем. Информация, вернее, ее нехватка, вот мой основной бич и главное, пожалуй, проблема. Тех крох, что я всеми правдами и неправдами, а зачастую по воле слепого случая, хватаю то тут, то там, очень мало, чтобы разрешить все загадки. Поэтому я даже был готов удариться в очередное приключение. Смекайте, охота на привидений, надо же, так почему бы мне и не тряхнуть стариной, найти этих древних призраков отца Гамлета и потолковать по душам. Жаль, что самогон в этом случае не поможет, но мне лично для храбрости точно не помешает. Поскольку дорога была каждая минута и каждый час, я не стал сильно затягивать с этим безрассудным и на первый взгляд глупейшим делом. Пришлось вновь прибегнуть к помощи Пиви. Домашний эльф, уяснив, чего я от него прошу, отчаянно замахал руками. «Профессор», — запищал он, — «вы определенно не хотите умереть своей смертью. Зачем вам понадобились замковые призраки? Да будет вам известно, что это на редкость сварливые и злобные духи, которые давно оставили мир живых и предпочитают ни во что не вмешиваться. Так повелось еще с давних пор. Они не досаждают обитателям Колдовгаста, а те, в свою очередь, не лезут в их загробную жизнь. Вы хотите нарушить это равновесие, а если узнает Дуплус, и в конце концов это может быть опасно, на призраков не действует магия живых, удивил. В моем случае это не имеет никакого значения. Моя магия такого специфического свойства, что ни на кого не подействует. Вслух же я сказал, Пиви, пойми, эти древние духи могут знать очень многое. У любых стен есть уши, каждый камень в школе помнит события вековой давности. Мне нужно пролить свет на многие вопросы, на которые к меня просто нет ответов. И от меня, я это чую, зависит жизнь других людей, живых людей. Пиви обреченно махнул рукой, сдаваясь. Сам я никогда за все время работы в школе с ними не сталкивался. Но от своего отца я знаю, где обитают местные призраки. В Колдовгасте есть удаленная, заброшенная башня. Она сильно пострадала во время убийственной грозы в одну из страшных ночей много лет назад. Тогда погибло несколько человек. Это было очень давно. Башню не стали восстанавливать, а вход в нее запечатали мощными чарами. Так просто туда не войти. Даже мы, маленький народец, не сможем туда попасть. Я могу указать только место, где эта башня находится. Ее хорошо видно снаружи, но изнутри в нее входа нет. Так что уж и не знаю, как вам быть. Хитрый мерзавчик надеялся, что это меня остудит и я плюну на свою безумную идею. Нетушки. Как найти вход в эту башню я уже сообразил, тут же, на ходу. Очки истинного зрения. Думаю, они будут способны увидеть заветную дверь, даже будь она трижды зачарованная. Тем более не стоит так волноваться, сделанным разочарованием протянул я. Обещаю, если я не смогу увидеть входную дверь, то в ту же минуту откажусь от своих планов. Пиви повеселел и попросил налить ему стаканчик. Для восстановления душевного покоя, конечно, а не на потребу алкоголизму. В последнее время мой незаменимый помощник предпочитал холодную водку даже знаменитому эльфийскому вину. Разве я мог его за это винить? Искать призраков я наметил на следующую ночь, поскольку хотел произвести кое-какие приготовления, заодно поставить в известность тварину и бухальца. Не хотелось все-таки идти на такое, ЗМ, мертвое дело, без соответствующего прикрытия. Если вдруг что пойдет не так, пусть хоть знают, где меня хоть примерно искать. Да и с голыми руками соваться в обиталище злобных духов не улыбалось. Поэтому пришло время получше изучить содержимое спецарсенала профессора Даркина. Ведь, помимо чудо-очков, я так и не нашел применения для остальных, находящихся в нем предметов. Вдруг там найдется что-то действенное и от призрачной атаки. Я вытащил из-под кровати один из чемоданов, достал большую, обшитую кожей коробку и раскрыл ее, уже в который раз задумчиво и с интересом уставившись на ее содержимое. Очки, напоминающие летные гоглы, я достал первым делом и отложил в сторонку. Они уже однажды отлично себя зарекомендовали. Уверен, не подведут и на этот раз. Так, что еще из сокровищ профессора Даркина мне может пригодиться. Уверен, эти приспособления будут поценнее ящичка с золотом и серебром. Будем действовать по наитию. Ну и логику тоже никто не мешал включать. Слегка изогнутый серебряный клинок. Вещь крутая, но вряд ли мне поможет. Осиновый кол, длинная, сверкающая серебряная цепь, массивные, заключенные в бронзу песочные часы, запасная волшебная палочка, диковинного вида медальон. Все не то. Целый ворох плотно набитых мешочков. К каждому прикреплена бирка с надписью. Эх, была бы здесь просто инструкция, объясняющая действие каждого предмета и его назначение. Я с сомнением взвесил в руках мешочки, набитые чем-то сыпучим. Присмотрелся к биркам. Толченая мандрагора, вытяжка из рога тритона, звездная пыль, порошок из клыков оборотня, ведьмина трава. И все в таком же духе. Опознавательные надписи есть, а область применения догадайся сам какая. Нет уж, рисковать не буду, сыпя в рожу призраком какой-нибудь нюхательной солью. Так, а вот эта вещь возможно и пригодится. Я извлек из коробки пару длинных перчаток из мягкой прочной кожи, обшитых серебряными бляшками. На каждой бляхе был выгравирован какой-то знак, от которого за километр несло волшебством. Я осторожно натянул амуницию. На моих руках перчатки сидели, как влитые, я сжал и разжал пальцы, словно на заказ делались. Возможно ли, что эти перчатки позволяют ухватить нечто нематериальное, неосязаемое? Не зря же меня так к ним тянуло. В очередной раз доверюсь своей чуйке. Непростые это рукавички, совсем непростые. Итак, очки и перчатки. Думаю, этого хватит. Остальное дополнит смекалка и находчивость. Я отложил приготовленные вещи и посмотрел на самодельный календарик, который я начал недавно вести. Новый год все ближе. Время чудес и подарков. Веселое время. Но отчего мне кажется, что для меня это время будет не сколько веселым, сколько судьбоносным. Что-то подступающий год мне готовил, и что-то пробирающее до печенок. Нутром чую, что буду вспоминать грядущие новогодние каникулы еще до долгое время. Глава 12. Глава 12, в которой я охочусь на призраков, прощаюсь с жизнью, узнаю много интересного и ценного, и начинаю понимать, откуда ветер дует. Там, куда я забрел, было холодно, очень холодно. Не спасал даже плащ. Стужа пробирала до исподнего, кусала через толстые подошвы ботинок, щипала за синеющие щеки. Да будь оно все проклято. Кто ж знал, что соседство с потусторонними силами будет выражаться в такой форме. С другой стороны, окружающая меня стужа свидетельствовала о том, что я на правильном пути. Можно сказать, почти достиг цели. Правда, даже примерно зная, где находится запечатанный много лет назад вход в полуразрушенную башню, можно днями и ночами бродить, околевая от угнездившейся в этих стенах зимней холодрыги, и не найти искомого. Нужная мне башня, в которой якобы и обитали школьные привидения, находилась в самом отдаленном и нелюдимом крыле замка. Вход в нее теоретически находился на первом ярусе, вдали от оживленных комнат и залов. Что ж, судя по солидному слою пыли на полу и паутине на каменных стенах, тут и впрямь давненько никого не было, никаких бездымных факелов, волшебных фонарей, ничего. Просто пыльная и продерпшая до костей холодом путаница из коридоров и темных тупиков. И где-то среди этих кажущихся бесконечными каменных кишок и находилась дверь, скрытая старинными чарами. Найти сюда дорогу особого труда не составило. Прикрывая полой плаща чуть тлеющий кончик волшебной палочки, дающий столь необходимую толику света, я проник в замковое крыло глубоко за полночь. Снова крадусь, как вор в ночи, настроенный на недобрые делишки. Для меня это уже становится какой-то традицией. Пиви предупредил, что я пойму, что оказался в нужном месте, по холоду. Но он не предупредил, что будет такая холодрыга. Самое странное, что никаких следов инея или мороза, изо рта не шел пар, а колбасило так, что зубы клацали. Я понял, что если в ближайшие минуты не отыщу эту чертову дверь, то или околею, как вмерзшая в лед рыбина, или, не солоно хлебавши, убегу в свою комнату, поближе к жаркому камину. Я нацепил на глаза очки, и, подсвечивая себе волшебной палочкой, начал повторно красться вдоль стен, стараясь не шуметь и, не дай бог, привлечь чье-либо еще, окромя привидений, внимание. По счастью, мои поиски практически сразу увенчались успехом. Дьявол, да вот же она, эта дверь, в самом дальнем тупике, большая, широкая, из потемневшего от времени дерева, окованная поржавевшими железными полосами. Да я раза три в этот тупик упирался и ничего в упор не видел. Даже стену щупал. Да, отличная маскировка. Если бы не волшебные очки, хрен бы я обнаружил этот вход. Ну, дорогой профессор Даркин, уже в который раз выручаешь меня. С меня пузырь. Только чур, разопьем в одну глотку. Заха. Как вы заметили, я изрядно нервничал. Все-таки призраки есть призраки. А я как-то не удосужился захватить с собой верный протонный излучатель с ловушкой. Я не торопясь натянул на замерзшие руки черные проклепанные перчатки и, удивительное дело, терзающий меня холод моментально исчез. А рукам так вообще стало до того тепло, словно я грел испиридогим. Вот идиот, ругнулся я на себя. Не мог сразу это сделать, с другой стороны не хотелось, чтобы кто-то эти перчатки у меня вообще увидел, даже издали, вот и решил я их надеть непосредственно перед началом контакта с призраками. Ладно, главное, что перчатки действительно волшебные, уже начали приносить пользу. Я осторожно взялся за железную дверную ручку и сильно потянул на себя. К моему удивлению, дверь, которую уже лет 300 не открывали, почти бесшумно отворилась. Не забивая себе голову проявлениями очередных странностей, я поспешно нырнул внутрь башни и закрыл дверь за собой. Очки истинного зрения я передвинул на лоб, поднял повыше разгоревшуюся волшебную палочку и осмотрелся. Огромная круглая комната, уходящая высоко вверх. Вытянутые стрельчатые окна, где в выбитых рамах завывал ветер. Через частично проломленную черепичную крышу снаружи проникала зимняя ночь. Я видел через закопченные, местами сломанные, ребра балок и стропил звезды. На каменном полу такой же слой пыли, как и в коридорах этого заброшенного крыла. Из мебели ничего, стены голые и поросшие мхом. Наверное, здесь был такой же дубарь, но я холода не чувствовал, а снимать перчатки не стал бы ни за какие ковришки. Что ж, вот она, обитель местных духов. На первый взгляд, за исключением аномального холода, ничего впечатляющего. Обычное, давным-давно всеми покинутое помещение. После той страшной грозы прибранное и спрятанное от посторонних глаз. Но только на первый взгляд, я почувствовал, как волосы у меня на загривке начали вставать дыбом. Я ощутил на себе пристальное внимание проснувшихся от мертвого сна десятков нечеловеческих глаз, уставившихся на меня из неразгоняемой тусклым светом палочки темноты. Захотелось заорать от ужаса и сломя голову бежать отсюда со всех ног, но я и виду не подал, что испугался. Продолжая с любопытством оглядываться, я негромко откашлялся и сказал: «Доброй ночи, духи, духи школы Колдовгаст, доброй ночи, я профессор Даркин, я пришел поговорить с вами». «Твою ж мать, я только сейчас вдуплил, что понятия не имею, как разговаривать с давно усопшими. Подозреваю, что спящим здесь призракам начхать на все происходящее вокруг. Думаю, погода их также не интересует. Я чувствовал, что на меня смотрит, буквально сверлит бесплотными мертвыми глазами. Бестелесные мертвецы, привидения, духи давно умерших людей и волшебников. Я осязал на своей шкуре хищные настороженные взгляды. Меня видели, а я их нет, но это поправимо. Я взялся за натянутые на лоб очки и сдвинул их на глаза. В темной круглой комнате даже стало светлее. Я увидел, что меня окружает мертвенно-бледное зеленоватое сияние, словно светились болотные гнилушки. Свечение излучали десятки размытых колеблющихся фигур, подступающих ко мне в абсолютной тишине, нарушаемой лишь шумом ветра, угрожающе сверкая спрятанными в темных провалах глаз багровыми угольками. До этих парней еще не дошло, что я их виду, и что на меня не действует царивший здесь космический холод. Думаю, что если бы не волшебная защита перчаток, я бы уже стукнулся на пол оледеневшим манекеном, а мое сердце лопнуло бы от охватившего ужаса. Если бы, а враг, которого видишь, уже не так страшен. Хотя пробирало до мокрых труселей, пробирало, чего уж там. Теперь понятно, почему вход в башню запечатали, отдав на откуп эту часть школы призракам. С такими соседями лучше лишний раз не сталкиваться безлюдной темной ночью. Привидения были похожи на прозрачных людей в старинных одеждах. Сквозь их колышущиеся зеленоватые тела проступали черные камни стен. Они казались безмолвными, унылыми тенями, оставшимися по какой-то ошибке в нашем мире. Не живые, но и не совсем мертвые. О том, что в этих древних озлобленных душах еще теплится некое подобие жизни, свидетельствовали вполне себе разумные, тлеющие жуткими огоньками глаза. И эти глаза мне совсем не нравились. В их алом зареве не было ни капли сострадания, милосердия или тепла. В них жила смерть. Я невольно сглотнул и поежился. Поднял волшебную палочку повыше, разгоняя окружающий меня сумрак. Кольцо призрачных мертвецов все теснее окружало меня. К моему горлу потянулись прозрачные руки. Я едва не взвизгнул, как трусливая девчонка при виде мыши. «Эй, любезные помершие, вы чего? Я с миром пришел». Представился, между прочим. «Так вы встречаете гостей?» Меня стоически продолжали игнорировать. «Твою мать, да эти давно истлевшие во прах кретины по-прежнему думают, что невидимые, о чем разговаривать с тем, кто беспомощен, как ягненок перед львом». Я едва не взвился под потолок, когда костлявая лапа самого рьяного призрака прикоснулась к моей груди. Меня обуял холод. Нет, не холод, нечто большее. Словно кто-то вонзил сосульку прямо в грудь и заморозил все внутренности. Я замер, с ужасом наблюдая, как бесплотная рука злорадно скалящегося призрака погружается в мое тело. Я буквально ощущал, как пальцы привидения хватают меня за сердце и сдавливают, поражая за могильным холодом и словно высасывая жизнь, вытягивая душу. Меня пронзила вспышкой резкой нестерпимой боли. Я охнул и выронил волшебную палочку.